Глава 20. «Пап, а почему ты грустишь?» Ксюша подошла очень тихо и положила руку мне на плечо. «Да так, борюсь с желанием отпиздить твою мамочку. А так все замечательно. И ведь до крови сковырнула, сука. Нет, я бы еще понял, если бы она, как делает это обычно, отвернулась от меня. Или закатила глаза. Но она прямо в лицо мне объявила, что я никто и звать меня никак. После всего, что я сделал для нее, после того, как вытащила ее из дерьма, сука заявила, что ей плевать на меня. Неблагодарная стерва, бля!» «Все хорошо. Иди ко мне». Усадил девчонку себе на колени. «Где сейчас твоя мама?» «Она рассержена была. Ушла в вашу комнату. Вы поругались?» Ярко-зеленые глаза мелкой блеснули интересом. «А девчонка-то не так мала, как мне казалось. И не глупа». Скорее, натолкнулись на стену непонимания. Ксюша обняла меня за шею и прижала щекой к моему плечу. «А я бы никогда не сердилась на тебя на ее месте. И всегда понимала бы». «Ксюша, в кровать живо. Ты должна была лечь спать еще час назад». На пороге возникла Веснушка, скрестив руки на груди. «Хотя какая там Веснушка? Стерва». «Ну, мам!» Законючила мелкая. На что Марина обычно снисходительно улыбалась и разрешала погулять еще полчаса. Не сегодня. «Никаких мам! Быстро! Дяде Руслану не надоедай!» «Вот сука!» «Так, все, хватит! Если она не хочет спать, пусть не спит!» Заступился за девчонку чисто из принципа. Мелкой не при делах. «Я сама решу, как мне воспитывать моих детей, Руслан! Не вмешивайся, пожалуйста!» Ответила ледяным тоном и многозначительно посмотрела на дочку. «Нихуя ж себе! Хвост подняла!» Дождался, пока мелкая уйдет, и подошел к Марине. «Ты забываешься, видимо. Так я напомню тебе, дорогая, что я не пацан тебе. Не дерзи мне больше никогда, иначе получишь по лицу. Клянусь, я хотела ее ударить. Так, чтобы кровью умылась, чтобы навсегда запомнила, как вякать в мою сторону. Не знаю, как сдержался». «Давай, Дегоев, бей!» Нахально усмехнулась и с вызовом вздернула подбородок. «Думаешь, можешь вечно держать меня в страхе? Плевать я на тебя хотела, слышишь? Твое место рядом с Леной, а не моими детьми. Ты отвратителен, меня тошнит от тебя!» Выговаривала с надменной улыбкой, словно специально нарывалась. «Если бы в этот момент за ее спиной не появился Сашка, я, наверное, убил бы дрянь. В лучшем случае, покалечил». «Мам, иди спать!» Рявкнула на пацана, не отрывая от меня презрительного взгляда. Сашка что-то проворчал и исчез за дверью в ванной. Я же потащил Марину в комнату. Она даже не сопротивлялась, видимо, осознав, что бесполезно. «Извинись, Марина!» Толкнул ее внутрь спальни, на что охамевшая овца лишь фыркнула. «Нет, можешь убить меня, но я больше не стану терпеть все это. Достаточно! Никому больше не позволю вытирать об меня ноги! И с тобой я не желаю иметь ничего общего!» Все-таки не сдержался. Залепил ей пощечину, отчего голова Марины дернулась в сторону, а глаза потемнели. «Клянусь, ты ответишь за все, что сделал со мной!» Воинственно сжала кулаки, сдерживая слезы, что уже заблестели в глазах. «Пойдем, пап!» Откуда ни возьмись, заявилась мелкая. Схватила меня за руку и тащит. У меня даже кровь от мозга отхлынула. Неужели она видела? Бля, этого мне только не хватало. «Ксюша!» Услышал полное отчаяние голос Марины, и я понимал ее на данный момент. А вот мысли девчонки для меня были тайной. Я пойму ее позже. Мы смотрели какой-то дурацкий мультик, читали не менее идиотскую книжку и ни слова о том, что я ударил ее мать. Была надежда, что она ничего не видела и вошла в комнату уже после пощечины. А еще отчего-то стало жаль Веснушку. Получается, ее предала подруга, отвернулась дочь, сын не подарок. Как-то хреново все. Я еще танком по ней. И ведь хочу нормальных отношений. Ну или хотя бы около того. Но никак, мать его, не получается. Дождался, пока мелкая уснет, и вернулся в комнату. Надо отдать должное Ксюше. Я пришел в себя. Да и Марина успела остыть. Все еще не спала. Лежала на кровати, раскинув руки в стороны и глядя в потолок. Лег рядом и, притянув к себе, обнял. Веснушка не сопротивлялась, не произнесла ни звука, лишь тяжело вздохнула. «Давай спокойно поговорим, без воплей и истерик». «Давай». Неожиданно, надо признаться, но этим нужно воспользоваться. Извини меня за пощечину. И, в общем, за все извини. Никогда ни у кого не просил прощения и не уверен, что делаю это правильно, но самое время. Она повернулась ко мне и удивленно приподняла брови. Ты это серьезно? Похоже, мне удалось все-таки поразить эту женщину. Да. Ну, тогда ты тоже меня извини. А вот это уже более чем странно. Что ты задумала, Марина? Ничего. Она равнодушно пожала плечами. Ты же все равно не отпустишь меня. Вот я и пытаюсь наладить контакт. Разве ты не этого хотел? Не отпущу. И да, хотел. Очень скоро мои догадки найдут подтверждение. Она играла со мной. Впрочем, на тот момент меня полностью устраивала ее ложь. 24 декабря 2017 года. Квартира Ленки оказалась пустой. В том смысле, что исчезла сама Ленка. Вещи остались. Бежала налегке, видимо. В принципе, я ничего другого не ожидал от трусливой шалавы. Одно было неясно. Нахрена она с таким завидным усердием доносила до Марины инфу? Сначала пацана позвала, потом сама позвонила. Бабы. Какие же подлые эти суки. Разумеется, прошмандовку я отыщу. Только что-то мне подсказывает, что это мне мало поможет. Особенно если учесть, что Марина взбесилась не из-за моих визитов к Ленке. Что-то там о бывшем муже говорила. И мне теперь край нужно узнать. Все. Вышел из подъезда и тут же наткнулся на бегущего мне навстречу Сашку. «Где она? Что ты с ней сделал?» «Еще немного, и в драку полезет пацан. И тебе доброе утро, Ромео. Ты что здесь забыл?» Разумеется, сопливый дурак первым делом помчался в дом возлюбленной и, убедившись, что я не выпустил ей кишки, хоть признаться за этим ушел, немного очухался. «Ты точно ее не нашел?» Смотрел на меня с прищуром. «Не врешь? А дверь ей ты взломал?» «Бля!» «Надо же мне было приехать в этот грёбаный город! Сколько боли головной обрел себе вместе с психованной бабой!» «Домой поехали. Сегодня выходной, я хочу отдохнуть. И не трахай мне мозги, а то расскажу твоей матери, где встретил тебя». «Тем же вечером. Я хочу, чтобы ты узаконил наши отношения», — выдала мне Марина, и я поперхнулся едой. Не один я, в принципе, удивился. У Сашки вон тоже чуть глаза в тарелку не посыпались. Значит, не послышалось. «Чего?» Ну так, на всякий случай переспросил. Вдруг у меня опять крыша протекает. Я много думала и решила, что нам пора расписаться, раз уж мы живем почти вместе. Почему бы нет? Моих детей никто не будет называть беспризорниками. А я не буду себя чувствовать... Бросила быстрый взгляд на Сашку с Ксюшей. Ну ты понял? Нет, я не понял. Вообще нихуя я не понял. Странно это все. Только и смог выдавить из себя. Новая Марина не переставала меня удивлять. И хорошо бы, если действительно задумалась о будущем и осознала, что со мной ей будет комфортно. Но нет же. Я чувствовал, что меня наебывают. А в чем, понять не мог. А разгадка-то на поверхности была. Стоило посмотреть ей в глаза. Пустые и холодные. Сопоставить имеющиеся факты и немножечко просчитать ситуацию на пару ходов вперед. «Тебя что-то не устраивает?» Изогнула бровь и уставилась на меня с издевательской ухмылкой. «Меня не устраивает, что ты решила все за меня». Она хмыкнула. «Не нравится? Надо же! А ты ведь твердишь, что это правильно, когда кто-то кому-то навязывает свою точку зрения». «Вот стерва!» И обернула все так. «Давай позже об этом поговорим». Поймал на себе заинтересованный взгляд Ксюши. «Не при детях». Сашка отодвинул от себя тарелку и, сложив руки на стол, злобно на меня уставился. «Я не ребенок, и я имею право знать. И вообще-то...» — повернулся к матери. «Мы тоже должны дать согласие». «Ешь!» — шикнула на него Марина и зло скомкала салфетку. «А что такое узаконить отношения?» — подала голос и мелкая. А я ощутил себя муравьем под стеклом, которого гоняют, тыкая палкой, и наблюдают, как он себя поведет. «Это значит, Ксюх, пожениться!» — пояснил ей брат, не отрывая от матери взгляда. Ксюша накуксилась и, скрестив руки на груди, в противоречивом жесте отвернулась. «Хоть кто-то меня понимает. Мы решим это завтра». Я поднялся из-за стола, решив закончить нахрен этот абсурд. «Мне нужно подумать». Слащаво улыбнулся Марине, на что та ответила фырканьем. «Стерва же какая». «А теперь быстро говори мне, что ты задумала». Встряхнул ее, когда остались одни, и, подтолкнув к стене, отрезал пути отступления. Она смерила меня насмешливым взглядом и, потянувшись к моему лицу, выдохнула в губы. Испугался? Трусливый зайчишка. Мать твою. Мне казалось, никогда не привыкну к этой женщине, что заменила собой пугливую, тихую веснушку. Я уже жалел, что не прихлопнул Ленку сразу, и та вытащила на свободу вот это. Следи за базаром, во-первых. Во-вторых, я не идиот. Как окажется позже, именно им я и был. Ты можешь проехаться по ушам своим детям, но не мне. Говори, что задумала. Прижал ее к стене и не без удовольствия запустил руку под халат. «Давай, поделись со мной своими соображениями, Веснушка. Зачем тебе свадьба? Ты же ненавидишь меня». Она медленно убрала мою руку и сделала то, чего я никак не ожидал. Щелкнула моим ремнем, расстегнула ширинку и запустила мне в штаны свою руку. «Все до нельзя просто, мой пугливый мальчик. Просто я хочу быть уверена в завтрашнем дне. Хочу знать, что ты не свалишь, когда наиграешься в семью, оставив меня с пустыми карманами и голодными детьми. Я хочу...» Обхватила пальцами мой член и слегка потянула на себя. «Чтобы ты женился на мне и переписал на меня половину своего имущества. По-моему, все честно. Я тебе свое тело вечное пользование, а тебе больше не придется искать шлюх, вроде моей дорогой подруги. Ну так что?» Медленно опустилась на колени и, приоткрыв рот, лизнула кончиком языка головку. «Хочешь меня всю?» Обхватила член губами и, закрыв глаза, взяла его глубже. «Я хотел, блять. Зверски хотел ее такую, грязную, порочную стерву. Но только со мной, грязную и порочную. Только со мной. Кто знает, что бы я сделал, если бы был в курсе ее планов. Иногда мне кажется, что от меня ничего не зависело уже тогда. Кто-то решился за меня и расписал мою судьбу на долгие годы вперед».